Глава 22. Все течет, все изменяется. Утром я вел себя так, как будто вечернего разговора и не было. Осторожно наблюдавшая за мной слегка напряженная Вероника расслабилась. Судя по всему, девушка явно жалела о своих словах. Она даже еще раз предложила сообщить свое имя в игре, но я отказался. Хочет действовать инкогнито, пусть действует. В конце концов, должен же я доверять будущей жене. И потянулись спокойные, похожие друг на друга дни. Даже как-то странно себя чувствовал. Привык, понимаешь, к движухе, что постоянно творится вокруг. А сейчас? Признаюсь, нравилось мне это спокойное, размеренное времяпрепровождение. Особенно вечера с моими девушками. Прямо почувствовал себя в настоящей семье, которой, что и говорить, после смерти мамы мне так не хватало. В игру смысла заходить не было. Мы попробовали разок, но убедились, что никаких мобов у входа не наблюдалось. И уйти было нельзя. В академии меня старались обходить стороной. Маккинли вообще вел себя тише воды ниже травы. Но надо отдать должное парню, он не сдался после поражения. Мало того, даже сумел кое-кого подтянуть из студентов. И теперь, помимо телохранителей, у него имелась постоянная компания из 4 человек. Но это уже его дело. Как я его предупредил, ко мне он не лез. Поговорил с Гвоздевым. Свои сомнения насчет игры решил высказать в более приватной беседе, поэтому обсудили с ним предстоящую свадьбу. Как выяснилось, Трубецкой уже связался с ним и все уже на мази. Определились с датой – 20 февраля. Чуть больше 2 недель осталось. Играть ее решили в Малом Кремлевском дворце. Я, конечно, был против, но кто меня послушает? Император с Трубецким обеими руками за. Невесты – за. Наоми вообще на 7-м небе от счастья, только от того факта, что свадьба будет играться во дворце, а император вызвался быть свидетелем. Поэтому он не стал упираться рогом и обламывать народу веселье. Потом был еще разговор с Иваном. Они с Романовым скооперировались по поводу мальчишника. Нашли, блин, друг друга. Назначили через 2 недели, традиционно в пятницу, перед свадьбой. В кои-то веки я решил не влезать во все эти организационные вопросы, но насчет мальчишника уперся. Точнее, уперся насчет его места проведения. Проводить его, как предложил Иван, во дворце – это вообще беспредел. В результате часа 3-сторонних переговоров моих, Романова и императора, мы все-таки решили, что мальчишник пройдет на нейтральной территории. Правда, меня реально взяло сомнение, что на эту самую нейтральную территорию Ивана пустят. Император, конечно, заявил, что никто ему не помешает, но и у меня, и у Романова, который все прекрасно понимал, были естественные сомнения. Тот же Трубецкой грудью встанет, а не выпустит, особенно учитывая последнее покушение. Но, понятное дело, с Рюриковичем спорить никто из нас не стал. После того, как Романов отключился, мы уже поговорили приватно с императором, как говорят французы, тет-а-тет. Я узнал последние новости из дворца. Дефош до сих пор находился в Москве. Трупы сестер уже были исследованы вдоль и поперек, и, по словам императора, предположение Охлобыстова подтвердилось. Сестры находились не просто под темно-магическим контролем, а под абсолютным. Из Аннеты Мари какая-то тварь сделала настоящих зомби. Типа в один прекрасный момент включилась программа, и все. 2 зомби чуть не убили императора. И, кстати, весь дворец практически проверили. — сообщил мне Иван. — Среди персонала никого, находящегося под контролем, не нашли. Это, конечно, радует, но, как мне объяснили, нет 100-процентной гарантии. Так что пока эту гниду мастера не найдем, спокойная жизнь нам только снится. В субботу во дворце тебя жду. Будем решать, что с французами делать. Сергей Ильич говорит, что дозрел лягушатник. На этом наш разговор закончился, а я вновь задумался... А нужен ли мне был этот самый пост придворного мага? И не подложил ли мой друг-император таким образом, князю Бельскому, большую свинью? Основная движуха началась только в пятницу, когда на общей магии появился наш новый преподаватель. Точнее, преподавательница. Ну что можно сказать? Внешний вид Виктории Евгеньевны, как представилась она, сильно отличался от тех фотографий, которые я видел в социальных сетях. Точнее сказать, сама наша новая преподавательница выглядела отпадно, особенно фиолетово-зеленая прическа. Но вот стройную фигуру и не менее стройные ноги она спрятала за каким-то платьем-балахоном темно-серого цвета. Да и выражение на красивом лице Бахметьевой было строгим и холодным. Да, два разных человека. И представить себе эту строгую училку в откровенном наряде сейчас я уже не мог. Даже еще раз посмотрел на ее страничку, чтобы убедиться в том, что она – это она. Не менее строгим оказался и ее голос. Ритуал представления нового учителя провел лично Брюс, пришедший в аудиторию вместе с Викторией. Едва они вошли, он сразу что-то шепнул ей и кивнул на меня. Но неформальная училка, судя по выражению ее лица, особо не удивилась, хотя и одарила меня заинтересованным взглядом. «Прошу любить и жаловать. Новый преподаватель общей магии Виктория Евгеньевна Бахметьева. Хочу обратить внимание, что мне с трудом удалось заполучить Викторию Евгеньевну в наши ряды. Санкт-Петербургская академия не хотела расставаться с одним из лучших учителей Российской империи, но я нашел нужные слова. Так что гордитесь, что будете учиться у нее». Блин, на мой взгляд, ректор явно перебрал с пафосом. Да и сама Бахметьева, похоже, не особо была довольна подобным представлением. Однако Брюсу на это было явно наплевать. Он сделал свое дело и ушел довольный собой. «Так, уважаемая», — строгим голосом сообщила всем Бахметьева. «Не знаю, как вас учила госпожа Татищева, у меня свой подход. Поэтому сначала мы устроим небольшую контрольную работу, на основании которой я смогу сделать вывод, кто и как владеет моим предметом». «Да, весело. Но, как говорится, новая метла по-новому метет. В результате всю пару мы писали эту контрольную работу. Правда, она оказалась для меня довольно легкой. То ли я так преуспел в теоретической магии, то ли задания, что раздала Бахметьева, были очень простыми. Но я быстро ответил на все вопросы. А вот после того, как прозвенел звонок, Виктория Евгеньевна попросила меня задержаться. Проводив заинтригованных этим фактом девушек из группы взглядом, я повернулся к Бахметьевой. Мы остались в аудитории с ней одни. «Хотела поговорить с вами, Веромир?» Совсем не строгим, а вполне приятным голосом произнесла она, разглядывая меня голубыми глазами. «Чем могу помочь?» — вежливо поинтересовался я. «Мне известно, впрочем, как и всем в магическом научном сообществе, что вас назначили придворным магом», — начала она. «Мне об этом уже несколько раз напомнил господин ректор, и я представляю, какая неоднозначная реакция была у учителей Московской академии, когда они увидели вас в первый день после назначения. Но я хочу сразу оговорить некоторые моменты. Все-таки вы высокий начальник, а мне хотелось бы все же продолжить оставаться лучшим преподавателем общей магии в Российской империи. И поэтому не хотелось бы конфликтовать с тем, от кого, можно сказать, зависит мое будущее». «Да как бы я и не собирался конфликтовать», — заверил ее. «Наоборот, я обычный студент, и не надо на мне акцентировать внимание. Это и пытаюсь донести всем учителям, но, увы, не всегда получается». «Отлично», — тепло улыбнулась Бахметьева. «Значит, мы договорились. И помните, вы можете подойти ко мне с любым вопросом». В ее глазах вдруг запрыгали бесята. «Я точно не откажу придворному магу императора. Надеюсь, что и вы мне не откажете, если, возможно, мне нужна будет помощь. Так ведь?» Ее рука легла на мою грудь и медленно начала спускаться вниз. «Так», — кивнул я, завороженно наблюдая за женской ручкой и чувствуя, что у меня пересохло горло. Сейчас девушка, судя по всему, включила свое обаяние на полную. Мне вдруг захотелось наброситься на нее прямо в аудитории, и думаю, я бы это сделал, если бы не весьма своевременное вмешательство со стороны. «Веромир!» — в нее вдруг заглянула Вероника. «Ты идешь?» И все наваждение сразу пропало, как и рука Евгении, которая практически уже добралась до ширинки. «Мы поняли друг друга, Веромир?» — тихо произнесла Бахметьева. «Поняли!» — также тихо ответил я и поспешил покинуть аудиторию. «Ты куда-то исчез? Вот решила за тобой вернуться. А что ты там делал с Бахметьевой?» – полюбопытствовала Трубецкая, когда мы вышли на улицу и отправились на практические занятия. «О чем говорили?» «Да так, разговаривали». Постарался, чтобы голос звучал как можно более равнодушно, но, по-моему, таким нехитрым способом точно не обманул Трубецкую. «Ну да и фиг с ним». «Как интересно! Блин, вот же лиса! Еще такую рожицу состроила!» Как обычно объяснял, чтобы, мол, не обращала внимания на занимаемый мной пост при дворце, пояснил я. Ясно. Ну и как, поняла? Да вроде. А она красивая, как бы невзначай произнесла девушка. Возможно, хмыкнул я. Но, думаю, старовато уже для меня. Да и мне своих девушек хватает. Это что такое? Ревность? Да ну нафиг. Но Трубецкая, видимо, почувствовав мое настроение, внезапно поменяла тему разговора. На практикуме я, медитируя, еще раз поразмышлял об Ахметьевой. В том, что она невероятно сексуальна, сомневаться не приходилось. Да и, по-моему, если я вообще что-то понимаю в этой жизни, мне открытым текстом предложили секс. Правда, в обмен на протекцию. Но, блин, не ожидал от себя такого, но подобную любовницу заиметь было бы круто. И тут же себя одернул. Веромир, ты через 2 недели женишься. Тройная свадьба. И тебе еще любовницу подавай. Да, надо трезво оценивать свои силы. Хотя вроде за последние недели в нелегком деле сексуального удовлетворения в грязь лицом я не ударил точно. Но, как ни старался забыть, лицо Виктории Евгеньевны постоянно всплывало перед глазами. Может, какой-то волшебный приворот? Я решил сам попробовать продиагностировать себя. Как это сделать, Варвара мне в принципе показывала. Но выяснилось, что нет. Никаких посторонних заклятий на меня наложено не было. Ну или они настолько высокого уровня, что я просто не мог их обнаружить. На обеде же вновь появилась неразлучная парочка – Романов-Гагарин. Я выслушал несколько веселых, скабрезных, но явно придуманных историй про новую преподавательницу. После истории и математики, на которых преподаватели до сих пор смотрели на меня не как на студента Бельского, а как на придворного мага, отправились домой. На этот раз Исида пожелал остаться в коттедже, заявив, что у него какие-то дела. Трубецкая сразу шепнула мне, что эти дела зовутся Виолеттой Сабуровой, которая учится в параллельной группе. Ну что же, я только мог порадоваться за японца. Правда, поручил Веронике все выяснить о новой пассии моего друга. Моя невеста восприняла это поручение серьезно, заявив, что через 2 дней все будет. Мы же, загрузившись во флайер Шемякина, который традиционно вел его лично, отправились в мое старое поместье, заранее предупредив Ефима, чем весьма сильно его обрадовал. Управляющий заявил, чтобы невесты господина оставили свои пожелания, и через 3 месяца поместье будет перестроено не хуже, чем у Годуновых. Это известие сильно порадовало девушек, что в принципе и понятно. Я уже заранее посочувствовал Ефиму. Но тот, судя по радостной улыбке, который встретил нас на пороге, был счастлив. Ну-ну. Посмотрим, что он скажет в воскресенье. После ужина я провел короткое совещание с ним, Гвоздевым и Шемякиным. Больше всего меня порадовал отчет о состоянии моих финансов. Ефим действительно оказался каким-то волшебником. Список купленных нами предприятий вырос 2 раза, как и активы рода Бельских. С такой скоростью через 2 лет мы реально сможем считаться великим родом и по своему финансовому положению. Но тут тоже появились какие-то непонятки. На наш счет упало 50 миллионов рублей, сообщил мне задумчивый Скопин. Проведенное расследование толком ничего не прояснило, добавил Шемякин. Отправитель неизвестен, что очень странно. Создается впечатление, что это кто-то, имеющий серьезный вес и связи. Мало того, этот платеж был проведен как благотворительность. Что там говорил император о благодарности? Не Иван ли деньжат мне подкинул? Блин, ну 50 миллионов, не слишком ли? Ну вот завтра спрошу у кое-кого, сообщил своим собеседникам. По-моему, догадываюсь, кто за этой благотворительностью стоит. Император, кивнул Ефим. Да, логично. Шемякин с Гвоздевым переглянулись. В любом случае, я уже поговорил с вашими невестами, господин, продолжил Ефим. Завтра мы займемся перепланировкой и расширением поместья. Затем Скопин откланялся, и я все-таки поведал оставшимся о своих сомнениях по поводу мифов и легенд, нашего квеста и Вероники. Соратники серьезно восприняли мои мутные и неопределенные сомнения, но, что удивительно, попытались меня убедить в том, что я не прав. «Но если хотите, господин», — все же предложил Шемякин, «можем понаблюдать за Вероникой, аккуратно». К тому же сейчас она живет с вами, и это будет сделать несложно. Понаблюдайте, тяжело вздохнул. Только очень осторожно. Если она заметит, скандал может быть. Конечно, господин. Кстати, хотел сообщить новости о мастере. Что-то конкретное? С надеждой спросил я. Не совсем, неопределенно заметил Шемякин. Пока говорить рано, но все следы ведут в академию. И я вдруг вспомнил слова того японского бога о темном человеке, который учится рядом со мной и которого мне надо опасаться. Блин. А подробнее? Мы выясняем, ушел от ответа Шемякин. Это оперативная работа, господин. Но здесь даже разговор не о том, что это кто-то из учеников. Такое вряд ли возможно. Не тот уровень у мастера, чтобы быть 25-летним студентом. Нет, скорее это кто-то из преподавателей. Вот здесь я действительно напрягся. К тому же, учитывая, что Ивона была преподавательницей вашей академии, то сам собой напрашивается вывод. И если это так, то вам опасно появляться в академии, господин. Мы так и не знаем планов мастера на ваш счет. Осторожно добавил Гвоздев. Да, по-моему, эти планы явно продемонстрировал мой дед, фыркнул я. Он пытался меня под контроль взять, разве нет? Возможно. Но я бы не стал пока так категорично утверждать, возразил Шемякин. Но со своей стороны хотел посоветовать постоянное присутствие с вами японских телохранителей. Ямицу-сан несколько раз напоминал мне, что их задача защищать вас, господин. У меня есть Виль. Не спорю. Она отличная телохранительница, но разве лишняя безопасность помешает? Искренне удивился тот. К тому же японцы преданы вам, господин. Они жизнь отдадут за князя Бельского, и мне кажется, нынешнее положение дел их немного обижает. Ладно, махнул я рукой. Думаю, ты прав. Сообщи им, чтобы утром были готовы. Теперь будут меня постоянно сопровождать вместе с Виль. Иван удовлетворенно кивнул. На этом наше совещание закончилось, и я отправился к своим невестам. А на следующее утро с Вероникой, Шемякиным, Виль и своими японскими телохранителями я отправился во дворец. Виль на известие о расширении моей охраны отреагировала спокойно, лишь равнодушно кивнув. А вот Ямицу-сан как-то странно смотрел на мою телохранительницу. Хотя, думаю, мне это как обычно показалось.